тебя уж нет, но я с тобой еще дышу. Туда в лазурь я за тобой спешу, спешу. Когда же ласточкой взовьюся в тот лучший мир, растаю и с тобой сольюся в один эфир, чтоб с неба пасть росой жемчужной, алмазом слез, на землю ту, где крест я дружно с тобой унес, и на земле, блеснув слезою, взовьемся вновь туда, где вечною зарею горит любовь.